Да, погрузку и скорость судна я не учел. Надо бы где-нибудь пометить. Выехав на огромный бетонный причал, мы покатили в сторону красивого здания с огромными электрическими часами на крыше. На южном уже вовсю танцевала метель. Крупные снежинки закручивались в смерчики и прыгали между металлическими ржавыми канатами, которые бесхозным грузом лежали на бетонных плитах. Возле шлагбаума нас поджидал здоровенный белый медведь в шапке-ушанке. «Господин Демидов», — осторожно поинтересовался пушистый гигант, — «профессор Витсин». «Все верно», — обрадовался медведь и тут же превратился в молодого человека в белом халате. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — я ответил на рукопожатие профессора. «С удовольствием бы расспросил вас о тяжкой доле сотрудника банка данных на Новой Земле, но эта метель готова продуть меня насквозь». «Понимаю», — прикрывая рукой лицо от снега, — произнес Бажок. «Банк недалеко, прямо по дороге, а затем увидите знак, сворачивайте и едете к банку». «А вы с нами не поедете?» — удивился я. «Не поеду». «Пойду, я могу развивать скорость до 60 км в час». «Так, зачем? Поехали с нами, у нас есть место». «Нет, я весь в снегу, не хочу испортить салон. К тому же, очень люблю бегать», — с улыбкой ответил молодой профессор и вновь превратился в огромного медведя. «Побегу за вами, ну смотрите сами». Я лишь пожал плечами и сел обратно в Макаль. «Сань, он говорит, все вперед и до знака, свернуть по направлению указателя, и там будет банк». «Понял», — кивнул Санек, и мы поехали в сторону второго шлагбаума. «Ощущаю место силы», — задумчиво произнесла Рудольф. «И я тоже», — кивнула кошка. «Наверняка, кристаллы», — предположил Анубис. «Говорят, что одну из первых больших линз слез Игдрасиля нашли именно здесь. Не самое лучшее место. Где тут его заряжать?» — поинтересовался я. «Собирают и развозят по империи. Пытаются зарядить в больших городах», — пожав плечами, ответил страж весов. «Но, а вообще, разряженные слезы продают за бесценок. Слишком много работы, чтобы от этого куска камня появился хоть какой-то прок. Зато заряженные полностью. Ух, вот там можно собрать кассу». А я тем временем тут же вспомнил про наши столиком подсчеты. «Если моя авантюра с парком выстрелит, то мы разбогатеем очень быстро. До банка доехали лихо, я бы даже сказал, с ветерком. Здоровенное здание стояло прямо на скалистом берегу. Такая высокая серая башня, метров 40, если не больше, и широкая. Как только мы остановились на пустынной парковке, я вышел на улицу, удерживая шапку рукой. Из снежной стены ко мне вылетел запыхавшийся профессор Витсин. «Вы не устали?» – поинтересовался я. «Никак нет», – выдохнул медведь и тут же шлепнулся на подбородок, задом кверху. «Ой!» – поскользнулся. «Ничего страшного. Вы лучше расскажите, как там происходит процедура получения данных. Я знаю, что мне нужна ячейка 67, а еще я Владимир Демидов, внук Павла Демидова. Этого более чем достаточно. Чтобы не мерзнуть, можете всей группой зайти к нам в банк, но до ячейки допустит только одного», — предупредил Косолапыч. «Из-за секретности? Нет, там просто очень маленькие кабинки, да и смотреть неудобно. Лучше в доме на большом телевизоре». «И то верно. Вы проводите меня? Если не сложно, то давайте сами, а я пока тут постою, вы лежите, уже не имеет значения». «Ладно», я открыл дверь и заглянул в салон. «Сказали, чтобы не мерзнуть, можно зайти в здание. Я быстренько возьму данные, а затем поедем обратно». Все, кроме Насти, не изъявляли особого желания, но выбора у них все равно не было. Поднявшись по заснеженному крыльцу, я распахнул промерзшие стеклянные двери и пропустил всех внутрь. Там нас мгновенно окружили гуси в синих шапочках. «Доброго времени суток», — поздоровался важный птиц, стоящий по центру. «Я рад видеть вас в замечательном, но крайне скучном заведении, где содержатся все самые пикантные данные о жизни ваших почивших родственничков. Добро пожаловать в банк данных». «Ура!» Устинья и Рудольф радостно захлопали. «Итак, назовите ваше имя и номер ячейки», — продолжил важный гусь. «Владимир Демидов, внук Павла Демидова, ячейка номер 67, ответил я. «Прекрасно. Вашу группу поддержки предлагаю разместить на новых и очень удобных диванчиках. Вот тут, а Сеня принесет им вкусный кофе или чай, на выбор наших редких и очень дорогих гостей», — услужливо произнес важный птиц. «Сеня, Сеня, кто-нибудь видел Сеню? Он опять поди заперся в комнате и ворон считает», — ответил второй гусь. «Ох, боже, и почему к нам вообще его прислали?» — обреченно вздохнул гусиный лидер и потопал в сторону дверей, которые расположились за стойкой администратора. «Ваше благородие, прошу не отставать, здесь можно заблудиться. О, извините, я направился вслед за гусем. Тот подошел к одной из дверей и, подлетев, схватился клювом за рукоять. В комнате, в игровом кресле за компьютером сидел еще один гусь. Только вот, был он серого цвета, в отличие от своих коллег. И судя по происходящему на дорогом мониторе, у Сени сейчас происходила игровая баталия. Твою маму на свидание звал, молокосос. Заткни пасть и не воняй. Ты должен был идти на мид. На мид, ублюдок, мать твою. А ну иди сюда. Думаешь, ты меня ультанешь, да я тебя сейчас сам ультану. С этими словами гусь резко подскочил и, сняв наушники, швырнул их об стол. Чертова Дока 2, лучше бы продолжал рубиться во вторую линейку. Тьфу, оборванцы, чертовы школотроны. Сеня, ал их маму, отца и собаку, всех, Сеня. А, ой, гусь-игроман наконец-то пришел в себя. Мойша, ты чего? Ничего, гости у нас, а ты опять в своих сетевых игрушках орешь, как прокаженный. Простите. Сеня присмотрелся ко мне и низко склонил голову. «Рад видеть вас в нашей бесполезной обители. Не знаю, с какой целью вы пришли, но мы вам крайне рады. Хорош лебезить», – прошипел Мойша. «Иди предложи гостям чай и кофе. И про зефирки не забудь». «Ладно», – поникнув головой, Сеня потопал в коридор. Совсем от рук отбился. «Надо бы с ним разъяснительную. Ка-ха-ха-ха-ха беседу провести», – недовольно произнес Мойша. «И мы направились дальше. Извините. А почему Сеня назвал ваш банк бесполезным?» «Да потому что банк и правда бесполезный. Нас каждый год оснащают аппаратурой по последнему слову техники. Мы можем перегрузить имперскую сеть, если захотим, а можем взломать Пентагон, если это понадобится. Но нам по барабану. Мы просто хотели работать на благо людей. А к нам заезжают старики, дают свои жесткие диски и все. Больше мы их потом никогда не видим. Вообще никого. И вообще никогда. Люди сюда заходят, дай боже, раз в год. Ну, если не считать техников, которые меняют нам оборудование. Вот и прокрастинируем, кто как может. Я все мою и навожу марафет. Кто-то играет в нарды, а кто-то в доку 2 днями напролет. Тяжелая работа. И не говорите. Так, мы спустились на цокольный этаж, и гусь подвел меня к маленькой дверце. Вот ваша ячейка. Там кодовый замок. Код 1, 2, 3. Что? А? Чего вы хотели? Думаете, хоть кому-то нужен этот банк? Хах, как бы не так, вот господин Демидов и не парился. В общем, не смею более отвлекать, наслаждайтесь дедовскими воспоминаниями. Спасибо, озадаченно ответил я. И, в чем изюм? Типа, прячь дерево в лесу, или что? Дождавшись, пока Мойша уйдет из хранилища, я подошел к дверце и открыл замок. Да, код действительно был 1, 2, 3. Это настолько абсурдно, что я даже не знал, что и думать. Однако, сюрпризы только начинались. Стоило мне пролезть в комнатушку с ячейкой и зажечь малюсенькую лампочку, как меня встретил символ Старой Империи во всю стену. Златан Всемогущий. Вот так сразу и в лицо. Глава 11. Символ Старой Империи, он же Триграут, треугольный осадный щит, углы которого были перекрыты бетонными блоками. Харьемос Протект Луэс, гласила вырезанная в центре щита надпись. Если переводить на местный, то будет что-то типа «сдерживая великую силу». Означало, что у Старой Империи есть некая великая сила, которая способна подмять под себя всю Вселенную, но добрые и гуманные лидеры учтиво сдерживают ее, дабы не разрушать баланс и мир во всем мире. Как мило, меня сейчас стошнит радугой. Это я про то, что Старая Империя не такая уж белая и пушистая, как могло показаться на первый взгляд. На самом деле у нее весьма кровавая история. Поэтому данный Триграут был истинным символом лицемерия. Конечно же, все это придумано еще до того, как Лайла бы взошла на престол. У нее вообще аллергия на подобную пафосную безвкусицу. Но справедливости ради, Пришанга Империя стала чуточку добрее. Из жесткого поработителя превратилась в надзирателя с огромным хлыстом. И я очень поздно осознал, что большинство территорий мы отбивали далеко не только от пиратов, а от восставшего местного населения. Правда, это я Толику не стал показывать. Зачем? Еще впечатлиться и обидеться. Кто интересуется сосисками и политикой, не должен знать, из чего они сделаны. Но с символом еще ладно. Меня больше интересовало, что внутри ячейки, и каким образом дед связан со Старой Империей. А ведь там могло оказаться все, что угодно, начиная от золотых монет и заканчивая абсолютной пустотой. Было бы крайне обидно проделать такой путь и напороться на ничего. Как говорил один зазнайка, мнивший себя великим писакой,

как хватка ослабла, но при этом здоровяк не торопился убирать руку. Лицо и костюм Левита постепенно заляпывала холодная жижа, и, чтобы не видеть всего этого кошмара, он зажмурил глаза и попытался отползти к стенке. Но что странно, рука продолжала сжимать его плечо, при этом совсем не сопротивлялась. Видимо, здоровяк решил не испытывать судьбу и тоже прижаться к стенке. Левит не знал, сколько на самом деле длилось сражение. Крики, рык, мерзкое хлюпанье и сокрушительные удары, как будто замедлили время. Едва шум боя стих, инженер приоткрыл один глаз, свет включился, а сам Левит сидел в луже омерзительного черного месива. На его плече красовалась рука отдельно от тела здоровяка. Взвизгнув, инженер тут же отбросил оторванную конечность. Живой, рядом с Левитом стоял высокий молодой парень с арматурой в руках, видимо, это и был тот самый Демидов. Да. «Предательство карается по закону, дружок», жутко улыбнувшись, произнес парень и присел на корточки. «Но убивать я тебя не буду, пускай суд решает твою судьбу». «Справедливо, ага», испуганно ответил Левит. Черная жижа медленно стекла на пол, а затем забурлила и исчезла, как будто ничего и не было. Агнец даже на секунду представил, что сошел с ума, и вся эта жуткая баталия была лишь плодом его разыгравшегося воображения. «Не переживай», Демидов обнажил идеально ровные белые зубы, а затем ткнул инженера в щеку острием арматуры. «Я свое слово держу, тяпа, наручники». Из рукава пуховика вытекло темно-зеленое нечто, и, забравшись на руки Левита, превратилось в самые настоящие кандалы. «Так-то лучше». А теперь, не успел парень договорить, как наручники стекли на пол и вновь превратились в звездообразного слизня. «Ау, твои друзья приволокли выключатель, как мило». «Вы, что?» — заикаясь, переспросил Левит. «А, так ты настолько неосведомлен, что же тем лучше», — усмехнулся Демидов, и, спрятав арматуру в ножны, вытащил из-за спины складную винтовку. В этот самый момент с другой стороны хранилища послышались жуткие крики и рыки, как будто сюда бежала целая стая диких зверей. «Ты, главное, лишний раз не рыпайся, и тогда, возможно, они тебя не сожрут». Жуткая ухмылка исказила лицо Демидова, а Левит уже был согласен даже на императорскую темницу, лишь бы подальше отсюда. Глава 12. Небольшое укрытие, отсутствие магии и минимальный запас патронов. Я прямо испытывал настоящее дежавю. Однако, на этот раз моими врагами были не полчища жуков-убийц, что не могло не радовать. Но, по правде говоря, ситуация со жнецами и Сааджем начинала меня утомлять, а если еще точнее, то конкретно злить. Да, я прекрасно понимаю, что есть личности, которые именуют себя сынами битвы и с легкостью подсаживаются на иглу войны. Это же почти как наркотик, только инъекция происходит не в вену, а прямо в голову. Люди, трейсеры, миротворцы. Да, практически все разумные существа в мультивселенной подвержены риску пристраститься к кровопролитию. Кто-то таким образом реализует свой сокрытый потенциал, кто-то тешит чувство самовеличия, мол, у меня ствол, а значит, я сильнее и вправе вершить судьбы. Но были среди прочих и те, кому просто нравилось убивать. Они чувствовали в этом свое призвание, пряча за подвигами типичную жажду крови. Я нередко встречал таких ребят на своем пути. Кажется, последний раз это было не так давно, когда мы с Каучем полетели забирать его дитятка с Красной планеты. Мой неожиданный сын, Кай, поделился рассказом про Марка Свиджа и Олесю Невзорову. Как я понял, Свидж работал на Кая, а Олеся являлась моей внучкой. Так вот, эти ребятишки были заражены страшной жаждой крови. Они получали кайф от убийств и в целом были достойной парой. Так, выходит, если Олеся моя внучка, то Свидж мой внучатый зять Златан Всемогущий. Шанга внезапно подарила мне огромное количество родственников по всей мультивселенной. Но вернемся к первоначальной мысли. Всю свою сознательную жизнь я пробирался через сражения, войны и огромное количество кровопролития. А если говорить откровенно, я прошел через целую кучу дерьма. Мало того, что чужого, так еще и самого отборного. Я, конечно, слабо помню свою человеческую жизнь. Кроме концовки, ни одного яркого воспоминания не осталось. Но я уверен на 100%, что и там была отнюдь не добрая сказка. Многие предупреждали, что после всего случившегося в жизни, на пенсии мне будет не хватать адреналина, что спокойствие и родная гавань – это совсем не мой путь, и что я буду дальше стремиться к сражениям и войне, как типичный поклонник Вальхаллы. Но как же они ошибались? На планете-заводе не было войн. Ну, разве что корпоративные стычки с руководством и подчиненными. Потом я жил в сенатском имении почти сотню лет. Испытывал ли я там скуку? Ну, если только самую малость с непривычки. Потом же вошел во вкус. Получать кайф от ничего не делания. Это же целое искусство. И причем речь идет не про прокрастинацию, когда ты одну деятельность заменяешь другой, а именно о том, что ты просто лежишь на берегу прекрасного моря и наслаждаешься бытием, моментом своей спокойной и непринужденной мысли. Посему, никаким сыном сражений я себя назвать не мог и возвращаться в бойню точно не хотел. А когда мне пришло осознание, что месть Бастиону ни к чему не приведет, я уже готов был вновь предаться этому наслаждению, но не тут-то было. Мир, в котором у меня был шанс на счастливую жизнь, конечно же, захотели уничтожить. Совпадение? Да, Златан, меня дери. Простое тупорылое совпадение. Проклятая математика со своей теорией вероятности. Точно так же, как и инцидент на арене в Перми, инопланетное происхождение дедушки Паши, прибытие сюда Шанга и Сентри. В это тяжело поверить, но так оно и есть. Однако, к чему все эти углубления? После слов Хихель я понял, что если у меня есть хоть малюсенький шанс на счастливую жизнь с Шанга, то придется повоевать. Превратиться в сына сражения и лютого поклонника Вальхаллы. Стать тем самым необходимым злом, которое будет резать любого, кто поднимет на меня руку. Просто сражаться за то, чтобы остаться с любимой, хотя бы здесь и сейчас. И несмотря на то, что я всегда старался улыбаться трудностям в лицо, сейчас внутри меня кипела неистовая злоба. А, все почему? Потому что я устал бегать от себя, устал скрывать и притворяться, что забыл о своем прошлом. Пора бы уже признать, что моя истинная жизнь осталась в старой империи, а все остальное – лишь попытки сбежать от пустоты, от боли потери, от того, что я никак не мог найти свое место в мультивселенной без Шанга. И, какой бы хитрой задницей Хихель ни была, она являлась очень мудрым подсказчиком. Казалось, что помощница знает меня лучше, чем я сам. Да, звучит бредово, но такое ощущение все же присутствует. И с каждым испытанием, с каждым новым сражением, я словно приближался к какому-то важному ответу, связанному с Хихель. Эх, узнать бы для начала вопрос. А, что же касается жнецов, они довольно плотно сели на мой хвост, целенаправленно трепали нервы, раззадоривая меня все больше и больше. Агенты всем своим видом показывали, что даже такая мелкая букашка, как бывший оперативник Бастиона, может навредить миротворцу. И теперь мне предстояло бросить вызов Сааджу, чтобы прекратить это безумие. Переварив все нюансы в голове, я действительно подумал, что призвать сюда громовержца – не такая уж и дикая затея. Но тем не менее, сомнения присутствовали. Хихель все это время всегда была на моей стороне. Помогала, спасала мою бренную тушку от серьезных ранений. Но я слишком старый, чтобы вот так просто поверить своей помощнице. Вдруг все это, ее план по пробуждению громовержца, вдруг она его слуга, иначе, зачем ей скрывать от меня некоторые аспекты данного мира? Говорит, не пойму. Да с чего Хихель решила, что я чего-то там могу не понять? Она даже не пробовала мне рассказать. В общем, призыв громовержца был под большим вопросом. Если этот высший действительно окажется белым и пушистым защитником, спору нет, мы все только выиграем. Но, миротворцы реально бывают разными. Кто-то обожает следовать правилам, кто-то любит людей, а кто-то жрет незрелые ядра. Однако, если громовержец и хозяин планеты завода, действительно одна и та же личность, то проблем не будет. Там строгий, хладнокровный, но очень справедливый и расчетливый парнишка. Он явно не будет уничтожать недозревшую планету. Это просто невыгодно. Миротворцы вкладывают огромные силы и ресурсы, чтобы начать зарядку ядра. Это, как посадить свеклу и съесть ее на этапе формирования корневой системы. То есть, по сути, что-то от этого будет. Никто не спорит. Однако количество калорий в любом случае оставит желать лучшего. А Саадж, типичный вор, который палец о палец не ударил для этой планеты. Понятное дело, что ему плевать, сколько там осталось до полного заряда. Зачем ждать, если можно взять все, что есть на данный момент? А громовержец, естественно, должен защитить свою, будем говорить, недозревшую свеклу. В противном случае, все его усилия на начальном этапе уйдут коту под хвост. Однако, как часто говорит Лара, а, что, блин, если нет, что, если миротворец окажется обычным самодуром, который точно так же расхреначит терру и сожрет условно сырое ядро? В общем, вопросов, как и всегда, было намного больше, чем ответов. Щелкнув предохранителем, Я активировал эхолот и навел пчелу на первую партию нападавших. Судя по силуэтам, это были обычные вооруженные люди. И вроде все ничего, но с ними бежали теневые волки. Именно те, которые напали на нас с Крис возле ресторана. Нехорошо. Штурмовая группа, выставив вперед щиты, начала заходить в мой отсек. Прицелившись, я вжал винтовку в плечо левой рукой, а правую руку практически полностью расслабил. Как меня учила Шанга, представь, что спусковой крючок – это перышко. Нажимать надо аккуратно и неспешно. Выстрел. Первый штурмовик замертво рухнул на пол с пробитой головой. Оставшиеся наемники суетливо закричали. Я не мог понять, о чем именно. Еще один выстрел. Мозги второго штурмовика вышли подышать свежим воздухом. Волки взвыли и побежали в мою сторону. Еще один выстрел. Третий штурмовик рухнул к ногам выживших ребят. Выкатившись из укрытия, я дал очередь по двум последним. 6 патронов улетело в один миг. Перестарался. Сложив винтовку, я спрятал ее за спину и вооружился Жикичем. Тройка теневых волков с рыком набросилась на меня. Ничего не оставалось, кроме как разрубать их в полете. К великому сожалению, у этих тварей не было модулей. Видимо, брали энергию из другого измерения. Надо обдумать, что же с ними делать. Разрубая волков фарш, я медленно продвигался вперед. Судя по выемке на потолке, тут есть аварийные жалюзи для перекрытия отсека. Скорее всего, это было сделано для быстрой ликвидации возгорания. Закроюсь в соседнем отсеке и пойду дальше. Однако мои мысли прервал труп наемника, лежавший на полу в луже крови. На его поясе, рядом с подсумком, висела темно-синяя граната. Светошумовая. Как мне сегодня везет. Выхватив флешку, я отсоединил удерживающую чеку и швырнул снаряд в уже успевших восстановиться волков. Яркая вспышка осветила коридор, а мерзкие черные твари превратились в кляксы, которые тут же закипели и исчезли. Делов-то, хмыкнул я, и решил позаимствовать еще немного вооружения у наемников. Гранаты наступательные и светошумовые, автоматическое гладкоствольное ружье с патронами. Очень полезная вещь, особенно если речь заходит о замках. Сбить навесной из пистолета или винтовки – напрасная трата времени и патронов. А вот жахнуть пару раз из дробовика – отличная тема. Толик рассказывал, что на этой терре тоже делали специальные патроны для подобных дел. Да и убойная сила с близкого расстояния у дробовика выше, чем у того же дозвукового пистолета или винтовки. Хотя, патрон 7,62 мм я бы на месте людей больше не использовал. Слишком мотает ствол и мешает целиться при серии выстрелов. И я еще молчу про долю пороха. Это ж сколько чистить, неудобно, в общем. Пора уже переходить на 5,45. Вот это, хороший патрон. Как говорится, все для людей. Можно мне с тобой? Поинтересовался таинственный пассажир, который пришел вместе со жнецами. Зачем? Холодно спросил я. Не хочу оставаться один. А тебя кто-то спросил, чего ты хочешь? Удивился я и на мгновение повернулся к предателю. Послушай, дятел, ты предал империю, когда договорился с этими баранами. И то, что ты все еще жив, воля случая, ибо как ты успел заметить, с врагами у меня разговор весьма короткий. Поэтому, очень не рекомендую соваться ко мне, пока не словил пулю в лоб. Хотя, нет, пуля в лоб, это слишком гуманно. Я бы вспорол тебе брюхо и оставил умирать крайне мучительной смертью. Я все понятно объяснил, пес, я не знал, что они хотят вас убить. Умоляю, спасите меня, отправьте в тюрьму, или в Сибирь сгоните, в угледобывающие штольни. Я не хочу здесь умирать, заныл предатель. Как звать? Поинтересовался я. Левит, я работаю инженером в императорском техническом центре. Меня 5 лет назад прислали сюда, в новую землю для обслуживания ЭВМ банка данных. Так вот, Левит, я не верю ни единому твоему слову. Хотел или не хотел, это уже не важно. Главное, что на меня, сына великого барона и наследника одного из знатнейших домов Российской империи, совершили покушение. Поэтому, сиди здесь и не рыпайся. Но мне сказали помочь протащить сюда какой-то прибор, а потом сопроводить 2 ребят в хранилище. Клянусь, про убийство никто ничего не говорил. По сути, передо мной сидел типичный раскаявшийся человек. Этакая морально уничтоженная бесформенная масса, готовая выполнить любой приказ за помилование. Левит явно был слабым человеком. Он успел сломаться за эти доли секунды, пока шел бой со жнецами. Безнадега и ужас виднелись в глазах забитого инженера. Притащить прибор, говоришь? Да. Какая-то огромная коробка, которая черпает невероятное количество электроэнергии. Ее заносили 10 здоровых мужиков. И, где эта коробка сейчас? Прямо под нами, на минус первом ярусе. Главарь этих лысых мужиков сообщил, что прибор должен находиться строго под хранилищем. Больше я ничего не знаю, клянусь. Левит встал на колени передо мной, словно провинившийся поп перед распятием. Ваше благородие, молю, они идут сюда, спасите меня, не дайте этим тварям разорвать мое тело, говоришь, как старшеклассница на студенческой дискотеке. Вздохнул я, припоминая комедии Толика про американских тинейджеров. Какой-то там пирог и муравьи. О, и еще долбанутый фильм про путешествие в Европу. Там еще пацана в Амстердаме оприходовали, какой-то неизведанной технологией. Флюге, что-то там, уже не помню. Прошу, всхлипывал инженер и на коленках подполз к моим ногам. Я не хочу умирать, никто не хочет. От одного лишь вида левита мне становилось противно. Я пнул инженера к стене и направился дальше по коридору. Не оставляйте, заверещал предатель, из-за чего мне пришлось вернуться и прописать удар в челюсть. Левит мгновенно отключился и растекся возле стеллажа с книгами. Кстати, литература здесь мерзкая. Сплошные учебники про ипотеку и прочие рабские приблуды банков. Хотя, казалось бы, при чем тут электронный архив? Пройдя вперед на 200 метров, я услышал странное быстрое шлепанье. Оно приближалось и довольно быстро. Не успел я активировать эхолот, как мне на руки залетел очередной гусь. Господи! «Помогите!» – закричал он, и хотел продолжить тираду, однако я зажал его клюв ладонью. «Тихо! Что тут у тебя?»